Вопрос. Что есть конец света? Ответ. Ныне наступил период перехода из ограниченного уровня царства силы в уровень вечности, царства души. Весь свет жития рода человеческого пребывает доселе в уровне царства силы, но ныне сему уровню должно отойти в небытие, а значит и та, к сожалению, значительно большая часть света, которая прочно вросла в уровень дикий, также закончит свое бытие.